Глава 5. Император и его приближенные смотрели на меня. Я на них. Синхронно с остальными опустилась в глубоком поклоне, стараясь сделать это как можно более изящно и не упасть в грязь лицом. Причем не упасть в буквальном смысле. Потому что туфельки Амайи, хоть и были очень красивыми, имели довольно высокие каблуки. Я в своей настоящей жизни от подобной пыточной обуви уже давно отказалась, отдавая предпочтение удобным моделям на плоской подошве. Тяжело быть аристократкой в империи демонов. Стоящий рядом Кейран внезапно взял меня под локоть. Я вздрогнула от неожиданности. Его рука была сильной, твердой и отнюдь не нежной. Но перед императором он, видимо, решил сделать видимость нормальной семьи. Можно подумать, что со стороны мы походили на счастливых молодоженов. «Рад приветствовать вас в моем замке, Ваше Величество», — проговорил генерал. Его голос звучал учтиво, но без всякого заискивания. Все же Девардис тоже занимал весомую должность и имел определенную репутацию. «Замок хорош, он мне всегда нравился», — ухмыльнулся император. «А твоя жена еще лучше, очень привлекательная». «Благодарю», — пробормотала я, опуская взгляд. Комплимент меня почему-то насторожил. Вспомнилась знаменитая история Анжелики и ее мужа, которым визит короля принес одни лишь несчастья. Ведь тот позавидовал богатству, уму и талантам Депейрака, а еще пожелал его красивую молодую жену. Только этого мне не хватало. Я напомнила себе, что в сюжете романа ничего подобного не было. Да и вообще, в центре внимания должна быть Элспид. Она же у нас главная героиня. Но на нее император демонов даже не посмотрел. Зато от меня не отрывал взгляда. Я с трудом выдержала приветственную церемонию и ощутила облегчение, когда все отправились в столовую. Еда здесь мало чем отличалась от привычной мне, разве что приготовлена была с большей изысканностью. Но от волнения кусок не лез в горло. Перед тем, как сесть за стол, демоны сменили полуформу, спрятав рога и крылья, и сейчас мало чем отличались от людей. Далеко не все из них выглядели красавцами и красавицами. Так что Кейран Девардис действительно выделялся на фоне остальных. Я видела, как посматривали на него женщины, и замечала, как украдкой вздыхала сидевшая рядом со мной Элспид. В такого мужчину сложно не влюбиться. Тут я была целиком и полностью согласна. Но для себя решила, что мне нужна трезвая голова, не затуманенная эмоциями. Поэтому собственные чувства следовало держать в узде. За ужином демоны вели светские разговоры. В некоторых я даже поучаствовала, радуясь тому, что у меня хорошая память, а книга дочитана буквально накануне и еще не вытеснена из моей головы другими историями. Император продолжал бросать на меня заинтересованные взгляды, и это мне совсем не нравилось. А что, если он уже заподозрил Амайю в том, что она связана с заговором против принятого им закона? Я помнила, что сообщников жены генерала казнили. Ничего у них в итоге не вышло. Так что мне в случае разоблачения тоже не сдобровать. Ситуация, в которую я попала, осложнялась тем, что в книге не было ни единой главы, написанной с точки зрения Амайи Девардис или хотя бы ее супруга. Абсолютно все события были показаны со стороны Элспид. А из этого следовало, что информации у меня недостаточно. Значит, впереди ожидают сюрпризы, и едва ли приятные. После обеда была прогулка по окружавшему замок саду, о котором явно очень заботились. Особенно меня впечатлило огромное количество роз самых разных сортов. Я когда-то тоже увлекалась садоводством, помогая жене моего отца на даче, так что не могла не оценить ухоженность владений Девардиса. «Что скажете, Ойра?» — спросила у меня какая-то крупная дама в темно-синем платье. «Нравится? Теперь вы здесь хозяйка». «Очень нравится», — кивнула я, гадая, с кем говорю. «Говорят, вы вчера катались на Драксе?» «Каталась». «И вашему супругу это не пришлось по душе», — ехидно добавила собеседница. «Что сказать, он просто беспокоится о моей безопасности». Натянув на лицо улыбку, ответила я. «У людей ведь нет драксов, так что мне недостает опыта управления ими. Вот такой заботливый супруг мне попался». «Да уж, заботливый», — Поморщилась дама, явно ожидая другого ответа. После прогулки был намечен бал в том же огромном зале, где приветствовали императора. Первый танец надлежало танцевать нам с Кейраном, и я изрядно понервничала, когда поняла, что не знаю ни движений, ни правил. Но генерал так хорошо вел, что я каким-то чудом подстроилась под него. Да и память тела, похоже, сработала. На ноги своему кавалеру я наступила всего пару раз, а потом танец закончился, дав мне возможность отдышаться и выпить освежающий напиток, подносы с которым разносили по залу вышколенные слуги. Следующий после меня генерал пригласил Элспид, и я, глядя на них, так сильно сдавила в ладони бокал, что тот едва не треснул. «А они неплохо смотрятся вместе», — услышала я чьё-то замечание. Повернув голову, увидела незнакомого демона, который, кажется, прибыл вместе с императором. «Не смотри на меня, продолжай пить и глазеть на них». «Что вам от меня нужно?» — нерадушно буркнула я, сделав глоток из бокала. «Ты ведь помнишь про наш план, Амайя? Не подведешь в последний момент? Ты понравилась Его Величеству. Не упусти возможность сблизиться с ним, чтобы узнать о его дальнейших планах». «Чего?» «Не строй из себя пустоголовую куклу», — рассердился собеседник. «Ты ведь хочешь им всем отомстить. Императору, по вине которого твоя мать попала в плен, отцу, генералу. Тут наши цели совпадают. Нельзя, чтобы люди и демоны примирились и переженились. Это приведет к вырождению нашей расы. Уж ты-то как полукровка без демонской формы должна такое понимать». Я до крови закусила губу. Проклятие. Выходит, к этому моменту Амайя уже успела ступить на скользкую дорожку, которая в конечном итоге ее погубила.